почему папа бросил сочинять? Он, Вольфганг, еще и не начал. Хотя папа гордится, что сын написал уже более 100 вещей. Папа ведет им учет. А Вольфгангу это безразлично. Стоит ли подсчитывать уже сотворенное? Ведь радость в том, чтобы творить вновь и вновь. К своему 16-летию он сочинил ля-мажорную симфонию. А теперь, спустя несколько месяцев, в голове зародилась вот эта новая тема и настойчиво требовала воплощения. Погруженный в раздумья, он не слыхал, как граф Арко пригласил их войти в кабинет нового архиепископа. «Что Вольфганг замечтался?» — спросил граф Арко. Его позабавил отсутствующий вид юноши. «Впрочем, музыканты вечно обитают в облаках». «Нет, я не мечтаю», — ответил Вольфганг, а сам подумал, «музыка — не пустое мечтание. Только это вряд ли понять графу». «Тогда чем же ты занят?» «Он сочиняет», — ответил за него Леопольд. «Прямо тут, в рыцарском зале?» Граф Арко не мог поверить. «Разумеется», — сказал Вольфганг, — «разве нельзя?» Граф Арко пожал плечами и повел их к новому правителю. Архиепископ Колоредо стоял у роскошного бюро в аудиенц-зале, изучая большую карту, и знаком приказал Моцартам подождать в углу, пока он кончит. Граф фон Мельк, придворный канцлер и отец Барбары, показывал архиепископу границы его владений, и вид у архиепископа был недовольный. Показалось, что княжество тянется в длину на 80 миль и в ширину на 40. В Вене ему обещали территорию больших размеров. «Ваша светлость, но ведь ваши соседи — Австрия и Бавария. Хорошо еще, что у нас не отобрали и того, что мы имеем». «Архиепископ умышленно не обращает на них никакого внимания», — подумал Вольфганг. «С их приходом тон его светлости стал подчеркнуто властным. Новый правитель хотел довести до их сознания каждое свое слово, дать им понять, кто тут настоящий хозяин, и тем самым дать почувствовать свое ничтожество». Граф Арко стоял в стороне, испытывая неловкость от того, что поспешил пригласить Моцартов, хотя всего лишь выполнил приказание архиепископа. А папа, хоть и делал непринужденный вид, застыл рядом с графом и молчал. Вольфганг пытался вспомнить мелодию, родившуюся у него в голове, пока они ждали в рыцарском зале. Он рассердился и начал прислушиваться к разговору, что, по-видимому, соответствовало желанию Колоредо, поскольку тот ничуть не понизил голос при их появлении. Но при этом, не желая доставлять удовольствие архиепископу, Вольфганг притворился, будто занят своими мыслями. «А как насчет наших доходов, фон Мельк?» — спрашивал Колоредо. «Ваша светлость, доход нашей провинции составляет 200 тысяч гульденов в год», — с гордостью ответил граф фон Мельк. 20 тысяч гульденов выделяется на ваши личные расходы, и, конечно, все доходы княжества находятся в вашем полном распоряжении. Мне это известно. Есть у нас постоянная армия. Случалось, мы набирали войско до 8 тысяч человек, но в последнее время такой необходимости не возникало. Ну а если возникнет, ваша светлость, мы не подвергались нападению с 16 века. А сейчас 18-й. Сколько мы держим музыкантов? 80, ваша светлость. Когда они все на месте? Надо увеличить их число до 100. Но тем, кто находится в отъезде, мы платить не станем. Не меняя сурового выражения лица, Колоредо отпустил канцлера. Однако выражение его несколько смягчилось, когда он обратился к Моцартам. Архиепископ знаком приказал им приблизиться и объявил. «Мы уже встречались в Риме, на аудиенции у его святейшества. Вы, разумеется, помните?» «Разумеется, ваша светлость», — подтвердил Леопольд, хотя ровно ничего не помнил. Вольфганг, тоже не помнивший этого обстоятельства, промолчал. Наступила пауза, пока они разглядывали друг друга. Для архиепископа Колоредо Моцарты были не больше, чем слугами, но слугами ценными, поскольку они пользовались известностью при европейских дворах. Отец держался с подобающей почтительностью, а мальчишка смотрел на него с равнодушием, граничащим с наглостью. Захвалили с ранних лет, — подумал архив.